жвачка с ментолом, старая магнитола. Мы куда-то едем, не знаю, наверное, гулять. У меня опять оборона, хоть я на все готова. Ты дал мне повод, хоть чтобы я дала тебе надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды, боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. Хоть чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды, боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. Банальный вечер, это пятая встреча. Ты наливаешь напитки специально покрепче. В твоей голове мы давно вместе. Ты посвящаешь сам себе мои песни. Хоть чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды. Боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. Хоть чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды. Боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. От тебя никуда деться, некуда деться. Твое сердце собираю в свою коллекцию. От тебя никуда деться, некуда деться. Твое сердце собираю. Хоть чтобы я дала.